Глава 25. Закрытая территория зоны Мидгард. Врата перехода. Точно сказать Юрий Игоревич не мог, но выпито было много. Берсерк, к примеру, приговорил не меньше ведра. Самый разгон был, когда какой-то мужик пузатый поспорил с берсерком, что выпьет в один присест столько же, сколько и берсерк. Все сразу заорали: «Договор свят!» А потом берсерку поднесли большущий рог, в который вошло литра где-то 4. Берсерк вскинул рог к потолку, в его лапе он выглядел не таким уж большим. Гаркнул: «Тебе, молотобоец!» И перелил пиво себе в глотку, не пролив и капли, что особенно впечатлило Гучко. Пузатый мужик, возможно, тоже осилил бы рог, но решил выпендриться и повторил манеру берсерка. Запрокинул голову и пустил пенный напиток водопадом, вернее, пивопадом в пасть. Зря. Где-то в середине процесса пузатый поперхнулся, закашлялся и оросил ценным напитком себя и окрестности. Этак литра на полтора оросил. И спор продул, и много обидных слов выслушал от окружающих. Тут Гучко пришлось покинуть общество, чтобы отлить. Снаружи его поймал лысый проводник, который подряжался вести их в игровую зону за 300, и начал втирать, что, мол, не стоит с берсерком в игру идти, потому что берсерк — это берсерк и есть, а контракт с Гучко ему нужен для того, чтобы в игру войти, потому что сам он... Юрий Игоревич слушал, да так ничего и не понял, потому что осоловел от выпитого. А лысый толдычил непонятными словами и с каким-то чудным акцентом, будто и не русский. «Ты часом не прибалт?» — поинтересовался банкир. «Нет, я из Пензы», — удивленно ответил наемник. «Ну так че ты меня учишь, деревня?» — пренебрежительно бросил Гучко и вернулся в кабак, где ему тут же налили кружку. Проигравший пузан проставлялся. Вторую кружку банкиру налил уже берсерк, который вдруг принялся нахваливать паренька, который сегодня на арене дрался. Гучко не сдержался, похвастался, мол, это я его сюда привел. Проплатил тур конкретно. И от проснувшейся вдруг немеренной доброты у Гучко на последней стадии нажора такое бывало, предложил: «Слышь, братан, давай его с собой возьмем». Но то ли с дикцией у Юрия Игоревича к этому времени были проблемы, то ли берсерку было поровну, что говорил его работодатель, но на щедрое предложение Гучко гигант не отреагировал. А повторять предложение банкир не стал, потому что отрубился. Праздник закончился 2 ночи спустя, так что неудивительно, что одного только утреннего солнца оказалось недостаточно, чтобы приукрасить оплывшее после попойки лицо Юрия Игоревича. С трудом разлепив глаза, он с завистью уставился на берсерка, который уж точно похмельем не мучился, потому что бодренько наворачивал баранью ногу, запивая ее все тем же пивом. А пиво, которое до сих пор обитало у Гучко в желудке, настойчиво просилось наружу. «Эй, ты что творишь, свин?» — воскликнул берсерк, отбросил баранью ногу, вскочил и ухватил Гучко за шкирку, с удивительной легкостью переместил многопудовую тушу банкира с кровати в окно. Так что блевал Юрий Игоревич уже высунутый по пояс и с 3-метровой высоты. Под злобный мат, едва не угодившего под зловонный поток прохожего. Прохожий, впрочем, тут же заткнулся и поспешил во свояси, разглядев, кто именно не дает Гучко вывалиться из окна. Облегчивший желудок банкир со стоном распрямился и сунулся было к столу освежиться пивком. Но был перехвачен, приперт к стене и вразумлен: «С тебя хватит, свин! Сегодня в игру идем!» «Мне бы поправиться!» — сдавленно прохрипел Гучко. «Пасть открой!» — потребовал берсерк, после чего последовательно во рту, горле, глотке и внутренностях банкира вспыхнул пожар. Что и как влил в него наемник, Гучко даже не зафиксировал. Целую вечность банкир провел на полу, корчась и перхая, а когда пришел в себя, так даже и не поверил, что живой и зубы на месте. «Да», — скептически пробасил возвышавшийся над банкиром берсерк, — «много в тебе говна, свин. Если все выжечь, от тебя, может, и не останется ничего. Хорош валяться, встал и пошел завтракать. Игра ждать не будет. И Гучко, к немалому своему изумлению, поднялся и пошел завтракать. Причем с удовольствием. От вчерашнего перебора ни следа. Бодрость в организме необычайная и аппетит отменный. Однако особо обжираться берсерк банкиру не позволил. Как только доглодал кость и выхлебал пиво, тут же скомандовал: «Подъем жопы, свин! Выходим!» Столь неуважительное обращение банкир проигнорировал, продолжая жрать. Но недолго. Пинок вынес из-под задницы Гучко табурет, и плюхнувшийся на пол банкир выпучил глаза, подавившись куском курятины. Но не помер, потому что мощный хлопок по спине вышиб из организма Юрия Игоревича и курятину, и остаток воздуха, а рывок вверх привел в вертикальное положение. «С этой минуты так. Я говорю, ты делаешь», — прорычал берсерк банкиру в лицо. «Будешь лениться? Вот!» На костяшках у берсерка были вытатуированы руны, смысл которых был Гучко неведом. Однако сам кулак и без знания рун был весьма красноречив. Так что банкир принялся собираться в дорогу со всей доступной ему скоростью. Потом они еще полчаса бежали куда-то сначала к скалам, потом вдоль скал, и лишь для того, чтобы в конце пути берсерк скинул на землю плащ, улегся на него и, заявив «ждем», задремал. Гучко уселся прямо на траву и просидел так минут 10, размышляя о жизни и считая кружившихся в небе ворон. Потом углядел двигавшуюся по тропе процессию величественного всадника на вороном коне и еще парочку на мелких неказистых клячах. «Едут, едут!» — сообщил он берсерку. «Просыпайся!» Великан приоткрыл один глаз. «Не суетись под клиентом, свин!» — буркнул он. «Впереди вечность!» Всадники приблизились. Первый на замечательном, хоть сейчас на выставку, вороном, двое других на низеньких, невзрачных, лохматых лошадках. Первый, бородатый, важный старик, надо думать, главный. На конях-коротышках некрасивая баба средних лет и уже знакомый Гучко по трактиру лысый, сначала набивавшийся Гучко в проводники, а потом агитировавший против берсерка. Левый глаз лысого обрамлял фингал. Все трое поздоровались с берсерком. Юрия Игоревича будто не существовало. Берсерк открыл глаза, буркнул что-то вроде «хайе». «Придется немного подождать», — извиняющимся тоном произнес всадник на вороном, обращаясь опять-таки к берсерку. «У них приоритет». Наемник чуть заметно кивнул и снова закрыл глаза. Всадники поехали дальше и скрылись за поворотом. От нечего делать Юрий Игоревич продолжал изучать окрестности, хотя изучать было не особо чего. Небольшая, прорезанная мелкой речушкой долина внизу и поселок. Вокруг долины замкнутое кольцо скал. Однако, если прикинуть, не слабый островок застолбили организаторы. Только это закрытая территория гектаров 100. А городишко, в которое они прибыли, раза в 3 больше. А еще игровые зоны, тоже наверняка не маленькие. По природе похоже на Карелию или Финку. Но где в Карелии можно отхватить такое кусище, Гучко не представлял. Так что, скорее всего, Финка. Или, может, Норвегия? Но если это Норвегия, тогда же представить невозможно, какие деньжищи участвуют. Если прикинуть... Но додумать мысль Юрий Игоревич не успел. Вернулся мужик на вороном. «Следуй за мной, непрощенный воин силы!» И берсерк вдруг оказался на ногах. Только что дремал, развалившись, и уже возвышается, растопырив локти в характерной доминирующей позе. Впрочем, возвышался он только над Гучко. Мужик-то на коне сидел. Встал и сразу к Гучко. «Что застыл? Замерз? Вперед!» И они двинулись дальше. Но недалеко, за скалу. Там, кстати, имелась скамеечка, на которую Гучко с удовольствием и плюхнулся. «Встать!» — рявкнул берсерк так, что банкир вскочил и встал по стойке смирно. Это армейские рефлексы сработали не кстати. Или кстати, потому что кулакам гиганта у Гучко в роте аналогов не было. «Инструктаж я опускаю?» — предположил седовласый всадник. «Эвакуатор ему выдай, Хенрик». «А тебе?» «А я, Хенрик, возвращаться не собираюсь». «Ну да, я и забыл, что твой эвакуатор сам язычок придержит, тролль», — перебил берсерк. «А то ведь я могу и забыть, что мы когда-то одним щитом прикрывались». «Шуток не понимаешь?» — ничуть не испугавшись, поинтересовался седовласый всадник. «Не на эту тему. Делом займись, привратник. Мы на праздник спешим». «Как скажешь». «Эй, новичок!» — обратился он к Юрию Игоревичу. «Отговаривать я тебя не буду. Ты мальчик взрослый, к тому же договор заключил. Так что могу лишь выразить мои соболезнования». «В связи с чем?» — насторожился Гучко. Но Хенрик-тролль вопрос проигнорировал. «Держи», — сказал он. «Это называется эвакуатор. Принцип простой. Вешаешь на шею и не теряешь. Когда захочешь обратно, снимаешь с шеи и глядишь в большую дырку на солнце». «А что будет?» — захотел уточнить Юрий Игоревич. «Вылетишь из игры и окажешься здесь. Вместе со всем, что на тебе будет». «А если солнце не видно?» — всадник усмехнулся. «Традиционный вопрос. Тогда ты попал. Но поскольку новичок, то не радикально. Как только тебя начнут убивать, сработает биологический эвакуатор. Ну, тебе о нем уже говорили. И перенесет твою тушку на свободную территорию. Дальше тебе объяснят. Вопросы есть?» «Есть. Как это все работает?» «А тебе какая разница, новичок?» Вороной Хенрика презрительно фыркнул Гучко в лицо. Да так, что Юрий Игоревич даже отшатнулся. «Ты, новичок, все равно не поймешь. Берсерк, забирай своего подопечного и валите, пока я не передумал». Лицо у всадника внезапно утратило благодушие, зато обрело некое мистическое сходство с рубленной физиономией берсерка. У Гучко было полно вопросов, но задать их ему не позволили. Берсерк взял Юрия Игоревича за плечика, развернул на 180. «Вперед, новичок!» И точным посылом, будто мяч, заслал Гучко в открывшуюся в скалах дыру. И силище у берсерка оказалось такая, что Гучко, как ребенок, которого толкнули, просеменил ногами метра два и ухнул в пропасть, не удержавшись от вопля. Санек наблюдал за своим бывшим партнером и его спутником издали. Подойти не то чтобы не рискнул, не захотел. Ни малейшего желания общаться с банкиром у него не было. А спутник его и вовсе не вызывал доверия. Вот уж громило так громило. И меч у него метр с хвостиком, а вид бывалый-пребывалый. Санек против такого, как молоденький пинчер против мастифа. Карликовый пинчер. «Банкир, он и есть банкир», — подумал Санек. «Везде им самое лучшее. Вот и здесь». А если Гучко придет в голову натравить громилу на Санька? Усилием воли он отогнал недобрые мысли. Как там Федорович говорил, проблемы решаем по мере возникновения. В конце концов, бегает Санек наверняка быстрее, чем эта человекообразная башня. Гучко и гигант расположились в метрах в 30 от места, где появлялась дыра, в которую канул Федорович. Со своей позиции Санек видел и банкира со спутником, и само место входа, помеченное знакомым уже граффити и садовой скамейкой. По каким-то непонятным причинам банкир с громилой до скамейки не дошли, а расположились на отдых прямо на травке. Они так и остались отдыхать на травке, когда мимо проследовал маленький тролль Хенрик на своем черном красавце, а с ним еще два всадника на лохматых пони. Остановились у скамейки. Хенрик махнул рукой, и в скале образовалась черная дыра. В эту дыру преспокойно въехали его спутники, и дыра закрылась. «Ух ты! Граффити-то изменилось!» Санек прищурился. Вместо знакомого «добро пожаловать в тьюториум», «вход в чистилище, добро пожаловать, детки», появилась другая «добро пожаловать в Мидгард». А пониже «красотка Хель хочет тебя, игрок». Удивительно. Хотя не очень. Если здесь могут так замаскировать дверь, что она начисто сливается со скалами, то переменную надпись сделать вообще не проблема. Маленький экранчик, на котором... О, Гучко со здоровяком двинулись к цели. Когда они ушли, сначала банкир, потом его громадный спутник, Санек из укрытия не вылез. Решил выждать еще минут 10, пусть отойдут подальше. Как-то не хотелось ему встретиться с этими двумя на той стороне. Насколько Санек понял из объяснений мастеров, по ту сторону врат в игровой зоне главный закон — кто силен, тот и прав. Самого банкира теперь после обучающего курса Санек не опасался. Но его спутник, таких как Санек, на завтрак по 10 штук кушает. Кстати, о завтраке. Что-то есть захотелось. Санек полез в сумку, извлек сухарь, вгрызся. И обнаружил, что его укрытие больше не укрытие. Его засекли. Привратный контролер, маленький тролль Хенрик, поманил его пальчиком. «Что ж херишься, малыш, не завтракал?» «Так когда это было?» — дипломатично ответил Санек. Хенриков вороной сунулся атласной мордой, и Санек машинально отдал ему остаток сухаря. «Убери свою нахальную морду, Гульфакси!» — прикрикнул на Воронова маленький тролль. «А ты удачно попал, малыш. Я как раз собирался перекусить. Разделишь со стариком скромную трапезу?» «Как обучение?» — спросил контролер-привратник, протягивая Саньку кусок завернутого в лепешку козьего сыра. «Стоило того?» «Было классно», — честно ответил Санек. «Только быстро как-то». «Какие твои годы?» «О, вижу, ты оружием обзавелся. Разреши взглянуть». Контролер передал Саньку булькнувшую флягу, а сам взял копье, не вставая, с большой ловкостью одними пальцами, запустил сложной вертушкой, аж воздух загудел. Санек завистливо вздохнул. Ему такое не по зубам. Проверив баланс, маленький тролль попробовал древко на гибкость, зачем-то понюхал наконечник и вернул оружие владельцу. «Не гунгнир, но для дела годится», — вынес вердикт контролер. «Хмель продал?» Санек кивнул. «Тот еще мошенник», — добродушно сообщил маленький тролль. «Новичков раздевает аж бегом. Сколько взял?» 40 минус 12%. Реальная цена. Понравился ты хмелю, не обманул». «А гунгнир — это что?» — поинтересовался Санек. «Это парень супероружия верхнего уровня. Видал мужа, что до тебя во врата вошел?» «Толстого?» — насторожился Санек. «Новичка-то? Кому он нужен, глупое мясо? Я о берсерке говорю». «Вот не повезло бедняге. Считай, на пороге стоял, воин силы. Но обидел кого-то наверху, или, может, договор нарушил, и вылетел из игры. Теперь пока не прощенный, даже войти сам не может. Только так, по чужому договору. Да и то, если я разрешу. Стальной воли человек. Я б на его месте на меч упал, а он держится. Видать, верит, что норны к нему переменятся». Хенрик отхлебнул из фляги. «Может, и вправду переменится. Знаки воинские ему оставили». Тут контролер-привратник умолк, задумался. Санек жевал, помалкивал. А что спрашивать, если не понял ни слова? Так в молчании и закончили ланч. Во фляге у маленького тролля оказалось что-то сладенькое и слабоалкогольное, вроде разбавленного ягодного вина, но приятное. «Спасибо», — искренне поблагодарил он. «Было вкусно». «В твои годы все вкусно», — ответил маленький тролль. «На, держи. Твой эвакуатор. Путь домой, так сказать. Глянешь сквозь эту дырочку на солнце, досчитаешь до 5 и окажешься аккуратно на этом самом месте. Но имей в виду, это будет проигрыш, потому что вернуться и отбыть положенные 3 дня ты уже не успеешь». «А другие пути выхода есть?» — поинтересовался Санек, вешая эвакуатор на шею. «Есть», — последовал ответ. «Когда закончится твой игровой срок? Тогда ты, малыш, считай весь в белом и на вороном коне. Примерно как мой Гульфакси. Но более вероятен менее приятный вариант. Тебя убьют». «А как же новичков не убивают?» — напомнил Санек. «Это оно и есть», — успокоил контролер. «Любое повреждение организма, несовместимое с жизнью или потенциально приводящее к летальному исходу в условиях зоны, переносит твое бренное тело в безопасное место. то есть на свободную территорию. Но только тело. Все, что на это тело навешано или надето, все, что ты добыл непосильным трудом или подлым коварством, остается в игровой зоне. Так-то. Однако самое неприятное, малыш, не это, а то, что ты оказываешься вне игры. Голый человек на голой земле, мальчик. Но есть и позитивный момент, — седовласый великан усмехнулся. «Какой?» — спросил Санек. «Сейчас лето, везде тепло, на свободе тоже». «Доброй игры!» И перед Саньком раскрылся уже знакомый черный провал, стену над которым украшала прежняя, уже знакомая по первому разу граффити. «Добро пожаловать в тьюториум, вход в чистилище, добро пожаловать, детки!» Санек затаил дыхание и пожаловал.